Глава первая. А день так хорошо начинался. Марина. Этот день ничем не отличался от остальных. Я вышла с работы и направилась в сторону маршрутки. Настроение хуже некуда. Я была крайне злой и раздраженной, так как пришлось поругаться с руководством. К сожалению, наши взгляды на ведение некоторых видов отчетов совершенно не совпадали. Я с пеной у рта пыталась доказать свою правоту, а они лишь отмахивались и смотрели на меня, как на нерадивое дитя. И знаете, это бесило. Все же я окончила институт с красным дипломом и знала, о чем говорю. Но некоторых это совершенно не волновало. Мне до ужаса хотелось сказать им много ласковых слов. Но я находилась на испытательном сроке и не могла позволить себе такую роскошь. Пришлось стиснуть зубы и согласиться переделать отчет, который и так занял у меня практически двое суток. Похоже, сегодня ночью я спать не буду, ибо им все нужно увидеть до обеда следующего дня. От злости пнула камень, который пролетел немного по воздуху и врезался в колесо одной из припаркованных машин. Мигнула сигналка, и я слегка испугалась. Вдруг сейчас выскочит какой-нибудь неадекватный и начнет орать. Но, на мое счастье, подъехала заветная маршрутка, домчавшая меня до метро. А потом еще три остановки в душном транспорте с таким количеством народу, что дышать сложно. И вот они, родные стены дома. Точнее, съемные квартиры. Позволить себе свое жилье я пока не могла. Зайдя в квартиру, кинула сумку на тумбу и, не раздеваясь, пошла ставить ужин в микроволновку. Как раз, пока греется, надену что-то другое. К сожалению, даже плитка шоколада, отложенная про запас на всякий случай, настроение не подняла. Поэтому после ужина, переодевшись в любимую пижаму, я легла в кровать и попыталась уснуть. В какой момент это мне удалось, и когда сон неожиданно прервался, не поняла. Я вроде бы проснулась, но в то же время находилась словно в прострации. Мне чудились какие-то голоса. Бормотание постепенно нарастало, чем очень сильно меня раздражало. Хотелось попросить их замолчать, но почему-то не выходило сказать ни слова. Но хуже другое. Через какое-то время подо мной образовалась черная воронка, в которую меня стало засасывать. Попытки сопротивления ничего не дали, меня неумолимо тянуло вниз. А потом и вовсе приложила так, что полностью выбила воздух из легких. «Твою!» Невольно вырвалось у меня, когда дыхание восстановилось, а перед глазами перестали плясать звезды. «Добро пожаловать, истинная!» Услышала я незнакомый мужской голос, заставивший меня оглядеться. Должна признать, увиденное мне совершенно не понравилось. Круглое помещение, похожее на башню с одним узким окном. Каменные стены и пол, на котором я как раз и сидела. Причем в центре пентаграммы. Хорошо, хоть не голая, а в пижаме. Правда, ногам было холодно, так как сидела я босая. За периметром находилось трое мужчин в длинных черных мантиях. Судя по виду, им далеко за 60, седые волосы, бороды ниже пояса. В помещении также стоял стол с множеством колб, в которых плескалась разноцветная жидкость, книжный шкаф, несколько стульев. Вставать я пока не решалась. Было страшно. Может, это сон? Я ущипнула себя. Больно. Не сон. Тогда что? Где я? «Как вас зовут?» Обратился ко мне тот, что выглядел старше остальных, «Марина Кожухина», — представилась я и заметила, что двое старцев присели на стулья, тем самым перекрыв мне доступ к двери и возможность сбежать. «Я — магистр белой магии Римус Снор», — представился он. «Вы находитесь в нашей обители. Мы совершили обмен, дабы вы исполнили свое предназначение». «Что?» — нахмурилась я. «Какой обмен? Какое предназначение? Вы вообще о чем?» «Марина». Голос старца звучал так снисходительно, что хотелось забыть про воспитание и врезать. «Давайте я расскажу вам все по порядку. Но сначала вам стоит сесть в кресло». Он махнул рукой, и рядом со мной возник названный предмет. Довольно большое кресло с черной бархатной обивкой. Отказываться не стала, успев слегка продрогнуть от холода, исходящего от камней. Поэтому в кресло залезла с ногами, и практически тут же из воздуха на меня свалился теплый разноцветный плед. Укуталась и посмотрела на старца. Было страшно. Я понимала, что он сейчас применил магию. И то, что я не в своем мире. И точно не сплю. Истерика медленно подступала, но пока я могла держать себя в руках. Сейчас не время кричать и биться головой об стену. Итак, несколько месяцев назад одной прорицательнице было видение. Продолжил говорить он спокойным, ровным голосом. Согласно ему, в определенный день мы сможем призвать из другого мира истинную пару для нашего владыки. И вот вы тут. Протянула я. Простите, а истинная в каком плане? Нет, я, конечно же, читала книги наших современных авторов и примерно представляю, о чем может идти речь. Но вдруг я ошибаюсь. К тому же меня такая перспектива никогда особо не грела. Никогда не понимала эту одержимость одной единственной. «Это значит, что вы больше всех подходите к роли жены и матери будущих наследников», — пояснили мне, заставив вздрогнуть. «Ваши дети будут одаренными, и наш правитель готов сделать все, чтобы вы были счастливы и ни в чем не нуждались». «А могу я вернуться домой?» «Нет», — категорично заявили мне, смерив строгим взглядом. «Портал работает лишь в одну сторону. Обратно вы уже не вернетесь. К тому же вам грех жаловаться. Вас ждет великая судьба и предназначение». «Какая судьба?» Возмутилась я и едва не взмахнула руками. «Вы с ума сошли? Вырвали меня из привычного мира и хотите, чтобы я тут инкубатором поработала? А меня спросить?» Каюсь, сдержаться не смогла. Меня начинало трясти от осознания того, что я в другом мире и больше не увижу никого из своих. Ужас! «Девушка, успокойтесь», — попросили меня, совершенно не обращая внимания на мои крики. «Я могу гарантировать, что как только вы познакомитесь с повелителем, то измените свое мнение». «Успокойтесь?» Еще больше возмутилась я, сжимая руки в кулаки. «Да вы...» «Если вы не перестанете орать, то я нашлю на вас парализующее заклинание», — намекнули мне. «Повелитель не любит крикливых, только в определенные моменты». При этих словах его губ на мгновение коснулась улыбка. «Советую заткнуться». Я замолчала, зло глядя на мужика. Меня просто распирало от возмущения. Но в данный момент сила была на их стороне. Гады. «Я вижу, мы друг друга поняли», — вновь заговорил он. А мое желание ударить его чем-то тяжелым становилось все сильнее. «Итак, сейчас вас проводят в отведенные вам покои, где вы сможете передохнуть, прийти в себя, а потом и познакомиться с правителем. Сбегать не советую. Тут стоит такая защита, что вы и шагу без нашего ведома ступить не сможете. Лукреций, проводите Марину». Один из капюшонов отделился от толпы и рукой указал мне на дверь. Я усмехнулась и взглядом указала на босые ноги. Римус поднял глаза к потолку, намекая, что я у него уже в печенках сижу. Но потом все же соизволил наколдовать мне тапочки. Мягкие, белые. Надев их, я отправилась следом за Лукрецием. Дорогу я не запомнила, да и не пыталась особо. Голова была занята совсем другим. Я пыталась проанализировать ситуацию и понять, как из нее выбраться. Вот как меня угораздило так попасть-то? Ведь никогда о других мирах не мечтала. Нет, периодически почитывала книги данного жанра, когда хотела разгрузить мозг после работы. Но чтобы вот так... Ладно, спокойно. Истерика все равно ничем хорошим не закончится. Сейчас мне необходимо узнать как можно больше об этом мире и попытаться выбраться. Становиться истинной я точно не собиралась. Никогда не понимала прикола с этими истинами. Получалось, что, встретив такого, у тебя попросту не было других вариантов. Да, он вроде как для тебя самый лучший во всем. Вот только меня идеальные всегда раздражали. А тут выходило, что у меня и выбора-то особого нет. Так что увольте, но я не согласна быть истиной непонятно кого. Тем временем меня довели до дверей и услужливо их открыли. «Через пару минут вам пришлют служанку», — отрапортовал мой сопровождающий и закрыл дверь, оставляя одну. Итак, что мы имеем? Одна комната, но при этом не менее 30 квадратных метров. В самом центре огромная кровать с кучей подушек разного размера и цветастым покрывалом. Несколько окон, но все без стекол. Я быстро подошла к одному из них, и перед моими глазами предстал сад, ухоженный, с тропинками, клумбами, скамейками, а в самом конце что-то похожее на беседку. Еще я обнаружила дверь, ведущую в этот самый сад, закрытую. Ладно, с этим потом разберусь. Лезть через окно мне пока не хотелось. Я продолжила осмотр. Пол покрыт бежевого цвета ковром с мягким ворсом, так что босиком ходить довольно приятно. У стены туалетный столик с какими-то флаконами. Трогать их не стала. А еще в помещении имелись две неприметные дверки. За первой обнаружился туалет. Правда, тут это была просто дырка в полу. И на том спасибо. За второй — ванная. Большое железное корыто, к которому тянулся один единственный кран с холодной водой. Хм. Похоже, придется закаляться. Хотя мое внимание привлекли небольшие плоские камешки размером с ладонь. На них была нарисована спираль. С виду самые обычные. Только почему они лежат в коробке в довольно немалом количестве? Помимо кровати в комнате имелись диван, книжный шкаф, пустой, и низкий столик. Ни одного стула. И вообще, только сейчас я поняла, что обстановка здесь на восточный манер. «Доброго дня, госпожа!» Отвлекла меня от размышлений девушка, заставив вздрогнуть. «Меня зовут Зула. Я буду вам прислуживать». Я внимательно посмотрела на новую знакомую. На вид лет 15, может, чуть больше. Невысокая, худая, с темной кожей, слегка раскосыми желтыми глазами с вертикальными зрачками, удлиненные кверху ушки и гибкий хвост, обвивающий ее правую ногу. Сама говорившая была одета в широкие штаны бежевого оттенка и тунику с разрезами по бокам. Черные волосы собраны в тугой пучок, а на шее я заметила ошейник с драгоценными камнями. Неужели рабыня? «Чем я могу вам помочь, госпожа?» Голос у девушки был тихим и немного робким. «Принеси, пожалуйста, что-нибудь поесть», — попросила я, почувствовав, что желудок забурчал. «И не надо обращаться ко мне, госпожа. Меня зовут Марина». Я никогда не любила такие обращения, да и знатной не была. «Не могу». Она испуганно прикрыла рот ладошками. «Меня накажут? Вы, госпожа, я должна повиноваться». «Хорошо», — отмахнулась, осознав, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. «Тогда принеси мне и воду». Зула склонила голову и тут же умчалась выполнять распоряжение. «Ничего, сейчас перекусим и продолжим изучать окрестности». Сбегать я пока не планировала. Все же совершенно незнакомая местность, я не знаю реалий мира. Поэтому с головой бросаться в неизвестность не собиралась. Через 10 минут мне принесли поднос с едой и поставили на невысокий столик. Я села на одну из подушек. Итак, на тарелке лежал кусок хорошо прожаренного мяса, овощи, запеченный картофель. Рядом стоял бокал с водой. А в руке девушки был еще и графин. Каюсь, еду я пробовала с осторожностью, так как не знала, какой она будет на вкус. Но мясо оказалось довольно приятным и нежным. Правда, с некоторыми специями повара явно перемудрили. После ужина, отослав служанку, стала думать, как быть. Конечно, то, что меня притащили в другой мир, совершенно не радовало. Но в то же время на земле у меня не было каких-то незавершенных дел. Только некоторые вещи жалко. Так что переживать по поводу того, что не могу вернуться, я буду потом. Сейчас важнее понять, что делать дальше. Быть чьей-то истинной мне не хочется. Не верю я в эту чушь. Значит, главная задача — сбежать. Только делать это сейчас и сломя голову не стоит. Нужно узнать, куда конкретно попало, и понять, где я могу пригодиться. Интересно, а магия у меня есть? Ведь в книгах у каждой попаданки есть магические способности. Как бы узнать? Неожиданно мои размышления были прерваны магистром. «Я вижу, вы успокоились», — улыбнулся дедуля, окинув меня взглядом. Стало немного неприятно. К тому же на мне до сих пор была пижама. «Вы же сами сказали, что не стоит устраивать истерику». Пожала плечами, продолжая сидеть на низком диване. Магистр усмехнулся, а затем махнул рукой, и в комнате возникло кресло. «Что ж, меня радует ваша сообразительность и покорность». На последних словах меня немного перекосило. «Думаю, теперь мы можем спокойно поговорить». «И о чем же?» «Вам совершенно неинтересно, для чего вы тут и что будет происходить». Магистр явно был удивлен моими словами. «Я же?» Напротив, старалась делать вид, что все, что происходит, касается меня не так уж и сильно. Хотя внутри просто распирало от вопросов. Но задавать их нужно очень осторожно и в свое время. Стоит Римусу понять, что мой интерес силен, он может замолчать или недосказать что-то. «Интересно», — немного помолчав, ответила я. «Но ведь я не знаю, в каких местах вы будете говорить правду, а в каких врать». «Понимаю ваши опасения. Только сейчас мне нет смысла врать», — пожал плечами магистр. «Что ж, я буду говорить, а вы задавайте вопросы, если таковые появятся». «Хорошо». «Итак, как я говорил ранее, вы были выбраны не случайно». Римус улыбнулся, и мне его улыбка совершенно не понравилась. «Так уж вышло, что вы являетесь истинной парой для правителя драконов». «И как вы это поняли?» Оракул вычислил. И, предугадывая следующий вопрос, он не ошибается. «И как проявляется эта истинность? Я ничего не ощущаю». «Вы все прочувствуете, когда встретитесь», — заверили меня. «Повелитель прибывает через 2 недели». «И чем тогда я буду заниматься все это время?» — поинтересовалась у магистра, прикидывая, что делать дальше. 2 недели — хороший срок для выполнения некоторых планов. «С завтрашнего дня у вас начнутся занятия», — обрадовал магистр. «Все же вы будущая королева, поэтому обязаны знать все о мире, его обитателях и о том, как тут все устроено». «Просто замечательно. Я едва не захлопала в ладоши от радости. Не придется самой выискивать информацию. Хотя пока неизвестно, что именно мне будут преподавать. «А одежду тут какую-то можно найти?» — спросила, указав на свой наряд. «В пижаме ходить неудобно». «Не переживайте, завтра к вам придет портниха», — успокоили меня. «К тому же вы сможете познакомиться с другими девушками». «Другими?» — переспросила я. «Хотите сказать, что я на отбор попала?» «Нет, нет, ну что вы!» — отмахнулся он. «У нас много правителей, и у каждого своя истинная». «А почему из другого мира?» «Потому что только невеста из другого мира может родить сильного наследника, так как сама является носителем магии, вы в том числе. Просто пока ваш дар спит, вы ведь только пересекли границу миров. Как раз недели через 2 должны начать проявляться первые признаки магии». «А где мы вообще находимся?» Новость о магии мне понравилась, а вот насчет наследника я пока не готова. «Вы сейчас в храме Пресветлой Богини, повелительницы всего живого в мире». Магистр даже грудь выпятил. «Женское крыло отделено от остальной части. Не переживайте, вас никто не потревожит. Там», — он указал на небольшую дверку, — «можно выйти в сад. На занятия вас проводит служанка. Если будут вопросы, их тоже можете задать ей». «Почему я понимаю ваш язык? И могу ли я читать книги?» «При переходе в вашем мозгу образовались новые связи, поэтому вы стали понимать нашу речь. Если вы знали несколько языков, то сможете и в этом мире общаться на нескольких», — пояснил старец. «Правда, выяснить это можно только путем проб. Книги вы также сможете читать». «Благодарю. На данный момент у меня больше нет вопросов. Точнее, они были, но я пока не собиралась их задавать. Надо для начала осмотреться. Новость о языках меня порадовала. На земле я знала 3 языка, и тут это могло мне сильно помочь. Только говорить магистру об этом умении я тоже пока не собиралась». «Что ж, тогда приятного вечера». Римус убрал кресло и ушел. Я же добралась до кровати и, усевшись по-турецки, продолжала свои размышления. Итак, учить меня будут. Это несомненный плюс. Теперь я смогу узнать все, что мне нужно. А вот то, что я тут не одна такая, неожиданно. Ладно, познакомимся завтра и посмотрим, что и как. Сейчас думать об этом мне почему-то не хотелось. Мысли невольно вернулись к дому. Да, меня там не ждали. Но меж тем я не могу сказать, что все было так уж плохо. Там была стабильность, а тут полнейшая неизвестность. Она пугала. Если магистр думал, что осчастливит меня званием будущей королевы, то зря. Я никогда не стремилась к власти. И вообще, дракон меня смущал. Точнее, слова Римуса, что я все прочувствую, как только встречу суженого. После этого видеть дракона совершенно не хотелось. Вдруг меня действительно переклинит, и я с радостью побегу к алтарю. Нет, нет, только не это. Я не против брака, в принципе, но не таким образом. Утро наступило для меня довольно рано. Причем стоило только сесть на кровати и немного потянуться, как дверь отворилась, и на пороге возникла Зула. «Госпожа, я принесла вам завтрак», — пробормотала она, ставя поднос на стол, а затем начала сервировать его. «Через час к вам придет портниха». «Спасибо», — ответила ей и скрылась в ванной, чтобы умыться. «Вот интересно, она специально под дверью ждала, когда я проснусь? Или тут есть какие-то схемы слежения?» Последняя мысль мне не понравилась, и я невольно окинула помещение взглядом. Ничего подозрительного. Хотя сложно даже представить, что у них может быть вместо камер наблюдения. Надеюсь, что все же ошибаюсь. Эх, поскорее бы переодеться. Ходить постоянно в пижаме — то еще удовольствие. Завтрак был совершенно обычным. Каша с фруктами, несколько вареных яиц, хлеб и кофе. Вот последнее меня сильно удивило. Правда, попробовав его, поняла, что отличие есть. Этот напиток был более терпким и насыщенным. А еще отдавал горьким шоколадом. Зерна назывались коре. Что ж, главное, что бодрит. Пока ела, Зула застелила постель, а потом убрала поднос. Все это она делала очень быстро и при этом была не сильно разговорчивой. Любая попытка что-то спросить, и девушка тут же опускала голову, едва не трясясь от страха. Интересно, это я ее пугаю или наниматели? Мысленно махнув на все рукой, дождалась портниху. Та прибыла ровно к назначенному времени, с тремя помощницами, похожими на мою служанку. Интересно, что это за раса? Сама же портниха представилась как мадам Жоржетта. Думаю, ей было глубоко за 50. Невысокая, полноватая брюнетка с карими глазами окинула меня внимательным взглядом и попросила встать в центр и развести руки в стороны, чтобы помощницы приступили к замерам. Естественно, делая корректировки на то, что я в пижаме. Снимать ее и представать перед незнакомками топлес не хотелось. Самое веселье началось, когда мы перешли к выбору фасонов, особенно нижнего белья. Так уж вышло, что привычного мне фасона у них не было. А панталончики на веревочке не впечатлили. Причем тут их было целых два вида. Обычные состояли из мягкой белоснежной ткани и достигали колен. Также в наличии имелись праздничные. Их отличительной особенностью были рюши по самому краю и симпатичный бантик. Да, без слез не взглянешь. Вместо бюстгальтера тут просто надевали маечку на тоненьких бретельках, доходившую практически до пупа. Мне с моим вторым размером в ней было вполне комфортно. Но меж тем я все же поинтересовалась у мадам насчет образцов ткани, из которой можно сшить трусы, более привычные мне. Тем более, что дизайн там был незамысловатый и нарисовать несложно. Да и спортивный лиф я тоже попросила, так как нужная ткань все же нашлась. Она хорошо тянулась, поэтому резинка в данном случае не понадобится. Хотя портниха была не очень-то и рада такому заказу, посчитав его срамным. Что ж, ее мнение меня мало волновало, главное — результат. С платьями дела обстояли чуть лучше, и я смогла подобрать себе несколько симпатичных моделей из уже готовой одежды, которую мадам предварительно захватила с собой. Похоже, ей донесли, что у меня ничего нет. Конечно, платье надо слегка подшить, но помощницы обещали управиться за полчаса, пока мы подбираем другие эскизы на будущее. Спор возник только в тот момент, когда я попросила сшить мне брюки или леггинсы. Портниха стала утверждать, что женщина может ходить лишь в платьях. Но меня такое совершенно не устраивало. Раз казна платит, то пусть выполняет. Все же клиент всегда прав. И неважно, в каком мире это происходит. После продолжительных споров мне удалось договориться на несколько пар брюк, при первичном осмотре напоминавших длинную юбку с широким поясом. Да, никогда бы не подумала, что буду с таким упорством отстаивать свои права на ношение штанов. Когда со всеми заказами было покончено, мне оставили часть одежды и пообещали, что за 3 дня закончат остальное. Так как пока выбора особого не было, надела имеющиеся панталончики с майкой, а поверх темно-зеленое платье без рукавов, с прямой юбкой в пол, поясом на талии и пуговками от талии до самого горла. Что ж, думаю, теперь можно выйти в сад и немного подышать воздухом.